Глава 11. Спать в итоге легли все же на полу. Сырая и пыльная кровать в гостевой комнате на сон не вдохновляла. Ветер вытащил пару матрасов из шкафа, вытряхнул на улице. Оля раздобыла подушки и одеяло, на которых еще осталось защитное заклинание. Мастер не особо заботился о сохранности своих вещей, и со временем заклинания почти везде развеялись. Разделяться ребята не стали, заняв первую из попавшихся гостевых комнат. Дом пугал своими размерами и пустотой, так что оба, не сговариваясь, остались в одной комнате. Легли, не раздеваясь. Ветер, не спрашивая, обнял, прижимая к себе. С другой стороны под бок привалился снежок, грея. И стылость чужого дома уменьшилась вдвое. Оля устала, гудели ноги после прыгания по кухне. Кожа на пальцах пересохла и неприятно царапалась. Внутри тоже ныло. Бытовые заклинания требовали концентрации, и теперь за это приходилось расплачиваться мышечным напряжением. Но сон не шел, и ей вспомнился разговор с упырем, случившийся перед отъездом. «Твоя семья попросила о помощи», — сказал директор после приветствий. Встал из-за стола, подошел, наклонился, вглядываясь и выискивая на ее лице известное лишь ему. Оля растерялась. Упырь произнес это так обыденно, словно каждое утро за завтраком обменивался новостями с ее отцом. Она неверяще замерла, осознавая. Сердце пропустило удар, а после силой заколотилось в груди, заходясь от радости. И волной пошли эмоции. Ее нашли, не бросили. За эти полгода она вдоволь насмотрелась на ненужных детей, и внутри успел поселиться страх. Что, если ее так же бросили, навсегда забыв в этой школе? Но почему семья просит о помощи? И она испуганна. Неужели проблемы у родных так и не решились? Посмотрела на директора. «Да, у твоей семьи проблемы». Он легко угадал ее вопрос. «И поэтому ты не можешь вернуться. Враги считают тебя мертвой. И это хорошо. Они не будут тебя искать, тем более здесь». Оля поежилась. Новость. Ее исчезновение было инсценировкой смерти, не очень сильно ее обрадовало. Но раз надо, она переживет. «Теперь о том, что ты можешь сделать». И упырь посмотрел строго. Девочка подобралась, готовясь согласиться на все, если это поможет родным. «Ваши недруги похитили семейную реликвию. Сильный артефакт. До недавних пор он поддерживал жизнь твоего брата, но сейчас... «Без него он умирает». Оля заморгала. «Брат». Он продолжал приходить к ней облачком тепла во снах. Она не помнила его лица, не помнила, насколько оно похоже на ее собственное. Может, они копия друг друга. Не помнила имени. Тепло и сна — единственное, что связывало ее с братом. Но Снежок был уверен, брат хороший человек. Только он путался. То говорил про старшего, то про младшего. И теперь этот хороший человек умирал. Что я могу сделать? Шаг вперед, сжатые кулаки. Если бы упырь сейчас отказал, сказав, что она не справится, она бы умоляла позволить ей рискнуть. Дело несложное, но опасное. Надо вернуть артефакт. И, не давая Оле дать согласие, упырь продолжил. Твоя семья знатная, они не могут бросить и тень подозрения на себя. Твой отец против твоего участия, но я решил дать тебе выбор. Иногда самые сложные дела проще выполнить детям, меньше подозрений. Оля с жадностью впитывала драгоценные подробности прошлой жизни. Но риск есть. Попадешься, семья будет отрицать связь с тобой. Ускользнешь. Но вызовешь подозрения, не сможешь никогда с ними увидеться. Выбор за тобой. Но почему брат не может без артефакта? Спросила и сама испугалась вопроса. Оле казалось, что все связанное с прошлым под жесточайшим запретом. Она несколько раз приставала к директору с расспросами, но тот каждый раз делал строго скорбное лицо, и она себя преступницей ощущала. Впрочем, кое-что выяснить ей удалось. Узнала, что потеря памяти временная, Никто не хотел, но так получилось. С учетом того, что родные пытались сымитировать ее смерть, возможно, это побочный эффект. Ей еще раз подтвердили, что прячут ее на Фаттаре, ибо у семьи проблемы. Но почему именно ее, упырь сказать не мог. «Мне мало что известно». Он попытался смягчить отказ объяснением. «Ты же знаешь, сколько у меня вас. И у каждого проблемы. Твоя еще не самая серьезная. Для меня главное, ты здесь, и мы тебя учим. Мне мало что известно». Повторил свои слова директор. «Какие-то проблемы со стабильностью дара. Ты, как стихийница, должна знать больше». «Прости», — тут же добавил он, поморщившись. «Ты не помнишь». И скорбно вздохнул, словно это было самым большим, о чем он жалел. «Тебе не стоит бояться», — ободряюще улыбнулся директор. «Я разработал отличный план. Будешь ему следовать, все получится. Подробности узнаешь в свое время. Сейчас мне нужно лишь твое согласие». Вопросов было много, как и сомнений. Но брат, его тепло каждую ночь. Он точно вспоминал о ней и скучал. От мысли, что однажды он не придет, ей стало трудно дышать, а в глазах защипало. Конечно, она согласилась и даже Снежку не рассказала, хотя привыкла делиться с ним всем, но тут слишком много вопросов и недосказанностей. От нее старательно скрывали правду, но взрослые любили так делать, и с этим она смирилась. Однако главным было доверие, насколько она могла доверять упырю. Туман с парнями относились к директору с уважением и в то же время призывали не доверять ему. Оля чувствовала себя запутавшейся. И посоветоваться не с кем. Ее пугала опасность по незнанию навредить семье. Если подумать, упырь не сделал ничего ей плохого. Она одета, обута, ее хорошо учат. Помогли решить проблему с нестабильностью стихий. Снежка и того приняли, даже друзья появились. Если бы не разлука с семьей, и непонятные проблемы у родных, Оля ни о чем бы не жалела. А так, до задания меньше 7 месяцев. Будет еще время разузнать подробности. Отказаться она уже не сможет, а вот сбежать. На этой мысли Оля и заснула. Проснулась от непонятного шума. Первым подскочил ветер, зевнул, перевернулся на спину. Потянулся, заехав рукой ей по плечу. Потом замер, прислушиваясь. «Стучат вроде». Проговорил неуверенно и уже уверенней. «Точно, барабанят! Сейчас дверь выносить будут!» И он рванул к лестнице. Оля подхватила Снежка, ладонью пригладила волосы. Ее продолжали коротко стричь. Она не возражала. Удобно, не надо тратить времени на прическу. Девочка быстро сбежала по лестнице и уткнулась в спину отступающего перед натиском незнакомца ветра. Мужчина был высок, хорош собой, в шикарном костюме и модно выглядевшей шляпе. Ухоженный. И, перебивая запах пыли, холл наполнился ароматом приятного парфюма. «Ты ветер!» — трость ткнула парня в грудь. «Но ты меня не интересуешь. Способностей ноль. Хотя бойцовые навыки неплохие. А вот у тебя за спиной прячется кое-кто поинтереснее». Чужая сила навалилась на плечи, сдавила виски, принуждая выйти. Кролик испуганно заверещал. Ему не нравилось ментальное давление. Ветер завел руку назад, нащупал ее плечо, придвинул к себе. Прошептал еле слышно. «Не поддавайся, я сейчас ему нос сломаю». Мужчина вскинул брови и вдруг захохотал, стуча тростью по полу. Давление пропало, дышать стало легче. «Нос, ой, не могу! Он мне сломает! Мальчик, научись сначала оценивать противника! Но за храбрость ставлю отлично. Теперь выпускай уже свою подружку. Не съем. Она у тебя молодец, 10 секунд продержалась». «Нечему там противостоять было», — уверенно хмыкнула Оля, выходя из-за спины ветра. Бесстрашно глянула на мужчину и спросила. «Вы мой новый наставник?» Мужчина уважительно склонил голову, только в черных глазах мелькнула насмешка. Он спохватился, снял шляпу, поискал взглядом, куда бы ее поставить, и, оценив слой пыли, оставил в руках. «Разрешите представиться, Тьял Гельский!» — поклонился он. «А ты пепел!» «Дурацкая привычка вашей школы использовать клички», — пожаловался он. «Но мне все равно. Главное, чтобы платили, и ученик талантлив был. А тут я смотрю целых два таланта». Ветер с надеждой посмотрел на учителя, но тот разглядывал кролика, сидящего на руках у девочки. Зверь нервно дернул ушами. «Поразительно!» — восхитился мужчина. Обошел их по кругу. «Какое интересное решение. Никогда не думал, что фамильяра можно столь изящно использовать для развития ментальных способностей. Хотя его и фамильяром-то назвать нельзя. Из всех способностей лишь ментальная связь с хозяином». И он восхищенно щелкнул языком. «Ладно», — спохватился Тьял. «Об учебе поговорим за завтраком. Кухня, надеюсь, тут есть». Дальше порога он не пошел, обвел темнеющим взглядом кухню, скривился при виде сидящей на пороге у задней двери крысы, возвел глаза к потолку, обозрел неубранную паутину, скорбно вздохнул при виде выставляемой ребятами на стол еды и скомандовал «За мной!». Лавка называлась «Легкая жизнь». Здесь продавали готовые наборы еды, а еще был небольшой зал, где можно было перекусить. «Еда здесь, конечно, так себе», — ворчал Тьял, изучая меню. «Но завтраки неплохие, и можно договориться о доставке продуктов и еды». Ветер вскинулся, было оскорбленно, но был остановлен взмахом меню. «Не переживай за мой кошелек, мальчик. Счет я выставлю в школе», — усмехнулся менталист. «Извини, если задел твою гордость, но мои ученики голодают только если я их наказываю. Не знаю, о чем думал ваш директор, отправляя сюда. Но я этого так не оставлю. Сразу предупреждаю, возьмусь за вас всерьез. К моему приходу вы должны успеть встать, позавтракать и размяться. И да, дом придется прибрать. Беспорядок вокруг плохо влияет на ментальное состояние. Чтоб завтра на первом этаже ни пылинки не было!» Ветер скривился, но возражать не посмел. «Даже если у тебя нет способностей!» Недовольство не оставалось незамеченным. «Не значит, что я позволю тебе прохлаждаться. Мужчина должен держать слово. Обещал сломать мне нос, изволь выполнять!» Ветер недоверчиво посмотрел на менталиста. Пепел хихикнула. «К тому же нам с Пеплом нужен третий для тренировок», — продолжил говорить Тьял, и парень нервно сглотнул, побледнев, бросил умоляющий взгляд на девочку. «Я не дам тебя в обиду», — посерьезнела Оля. «Вот ты отлично», — разулыбался Тьял, довольно потирая ладони. Дети кисло переглянулись, кажется, их обыграли. «Тогда до завтра», — откланялся он. «Не нравится мне этот господин», — честно признался Ветер. Когда они шли домой, в руках он нес пакет с продуктами. «И деньги его нам не нужны, сами справились бы», — заявился, раскомандовался. «Грязь ему, видите ли, мешает, а то, что дом не наш, не мешает. Он с хозяина бы и спросил, мы ему не слуги. И еще посмотрим, какой он боец. Вот увидишь, Пепел, завтра я ему нос сломаю и вышвырну из дома». Оля только вздохнула в ответ. Она верила чутью, а то подсказывала, что легко с новым учителем, Ветру, не справиться. К уборке они приступили сразу, не став оттягивать. Девочка только сходила наверх и оставила пару пирожков около двери, да чашку чая. Постучалась, ответа не дождалась, крикнула про завтрак и ушла. Когда проходила мимо, в следующий раз еды под дверью не было. «Ненавижу!» Простонал Ветер, сгребая статуэтки в одну кучу. Огляделся, открыл шкаф и запихнул скопом туда. Дернул накидку с кресла, поднял кучу пыли, расчихался и ушел в прачечную, недовольно шмыгая носом. «Это еще со времен последней магической!» Возмущался он чуть позже, рассматривая сложенные на столе артефакты. 100 лет нигде не используются, а большинство вообще сломаны. И что, не сходить было и не выкинуть? Пожилые люди держатся за прошлую жизнь, заметила Оля, аккуратно складывая полудрагоценные камни в коробку. Старые вещи — это воспоминания, их боятся выкинуть, чтобы самим не оказаться в помойке, ну и не обесценить собственное прошлое. Чушь! — авторитетно заявил парень. «Просто кто-то привык жить как свинья и не хочет заниматься выносом мусора». Оля пожала плечами. Ее уборка не сильно напрягала, наоборот, от вида частично освобожденной от хлама гостиной становилось легче дышать, и настроение повышалось, дом преображался. Исчезала мрачность, воздух стал чище. Сквозь лишенные грязных портьер окна внутрь лился солнечный свет. Жаль, только обои на стенах так и остались выцветшими, а краска облупившаяся. «Покрасить бы!» — задумчиво проговорила девочка, проводя рукой по потрескавшейся поверхности комода. «Смотрю, как у себя дома распоряжаетесь!» — недовольно проговорили за ее спиной. Девочка обернулась. Мэтр стоял, осматриваясь на пороге гостиной. Одет он был все тот же старый парчевый халат, волосы всклокочены, в бороде остатки еды. Ветер брезгливо поморщился, отвернулся. «Всего лишь прибрались, нам место для занятий требуется», — с вызовом произнес он. «Надеюсь, ничего не выкинули», — прищурился мэтр. «Можете проверить, если вспомните, что у вас тут валялось», — продолжил с сарказмом парень. Оля тихонько вздохнула, не одобряя отношение ветра к мэтру. Пусть тот и был вредным старикашкой, но кто знает, каким будет в старости сам ветер. Она шагнула к последней оставшейся неразобранной куче хлама в углу, нагнулась, поднимая пару вещей, и тут взгляд зацепился за мага-снимок, лежавший сверху. «Мэтр Грехан, откуда это у вас?» Едва сдерживая волнение, спросила Оля. На снимке была она, чуть другая, с длинными темно-каштановыми волосами, одетая в странную форму, но это была точно она! И в памяти что-то такое шевельнулось, неуловимое. «Хм!» — архимаг забрал из ее рук снимок. Повертел, поморщился досадливо. «Не помню. Может, подкинул кто?» «Мэтр!» — умоляюще произнесла девочка, складывая ладони. «Сказал же, не помню!» — резко отрезал тот, возвращая ей снимок, и быстро, почти бегом, удалился на второй этаж. «Вот же ограничитель мозга!» — выругался ветер, заглядывая девочке через плечо. «Не помнит он. Ничего, есть захочет, спустится. А там я его к стенке прижму, в раз память обновится». «Не неси чушь!» — разозлилась Оля. «Ничего ты ему не сделаешь. Он, может, и стар, но из ума не выжил. На частицы тебя разложит. А это всего лишь снимок. Любой мог его здесь оставить». «Скажешь тоже», — не поверил ветер. «Смотри, форма на тебе не наша. Я такой ни у одной школы на фатаре не встречал. Жаль, логотип не разобрать». И парень досадливо прищелкнул языком. «Да и выглядишь ты по-другому. Опять же, памяти тебя лишили. Не хотел говорить, но на ведьминский клубок похоже. Есть одно поганое заклинание. Работает иначе, чем ментальные блоки. Так что все это очень странно». «Знаю», — согласилась Оля. «Прости, но рассказать ничего не могу». «Понимаю», — вздохнул ветер, расстроенно взъерошил волосы и вдруг провокационно улыбнулся. «А давай еще вон там приберемся». И он ткнул пальцем в узкий коридорчик, который заканчивался переливающейся щитами дверью. Через полчаса дом содрогнулся от взрыва, сверху посыпалась штукатурка, зашаталась многоярусная люстра в гостиной, опасно заскрипела, но удержалась на потолке. Обиженно зазвенела посуда, из коридора, ведущего в лабораторию, в облаке белой пыли, отчаянно ругаясь, выскочил ветер. Попытался отряхнуться, но пыль на глазах въедалась в кожу, впитывалась в волосы, делая парня похожим на статую. «Я же просил ничего не трогать!» Истерически завопил со второго этажа мэтр. «И чем вам беспорядок помешал?» «Да убирались! Это же не просто дом, это дом архимага! Здесь полно опасных вещей!» «Сдыхло!» — простонал ветер, пытаясь пальцем соскоблить прилипшую к ладони краску. «И опасного здесь ничего не осталось!» — пробурчал он. «Все разрядилось давно, ну, почти!» признал, оглядывая себя. «Все!» — распорядился, спускаясь мэтр Грехан. «Никаких больше уборок! Лучше так! И он кинул ковром разноцветных пятен что-то сложное. Оля с расширенными от удивления глазами смотрела, как пятна ложатся на стены, заставляя обои на глазах помолодеть, а мебель принять первоначальный вид. Через несколько минут гостиную, да и весь первый этаж было не узнать. «Иллюзия!» — пренебрежительно хмыкнул ветер, пнув кресло. «Зато качественно и без усилий!» — не согласился мэтр. «А вам, молодой человек!» — палец ткнулся в сторону ветра. «Придется пару дней, пока краска отваливаться не начнет, походить в новом облике. Это специальный состав против воров. Только с кожей отодрать!» Оля хихикнула. «Смейся, смейся!» — посмотрел на нее из-под лобья парень. С досадой покрутился перед зеркалом. Потом махнул рукой. «Ладно, похожу гомункулусом. Буду тебя веселить». И он скорчил страшную гримасу. Девочка засмеялась. Потом они все вместе обедали на кухне. Как раз принесли еду, и мэтр Грехан рассказывал, как был вынужден защищать дом от воров. «Я-то постоянно в разъездах, а по городу пошел слух, что у меня там несметные сокровища. Сокровищ не было, но вот редких ингредиентов было жаль. Так что я каждый раз обновлял защиту, а воры каждый мой отъезд пытались ее вскрыть. Ко мне потом молодой человек на улице подошел, сказал, что благодаря тренировкам со взломом он поступил в академию. Да». И мэтр многозначительно посмотрел на ветра. Тот закашлялся, подавившись чаем. «Но сейчас там мало что убойного осталось. Больше тут маг поморщился. Другого уровня защита стоит». «Я заметил», — кивнул парень. «Столько наверчено, устанешь распутывать». «Можешь попробовать», — великодушно разрешил мэтр. «Если взломаешь, подарю меч. Любой сможешь взять на выбор». «Зачем он мне?» — удивился парень. «Так-то круто, конечно, но с ними уже никто не ходит». «Это да», — погрустнел мэтр. «А раньше маг не маг без меча. Какие дуэли мы устраивали. Кстати, тут ко мне недавно приходили. Вот у них мечи были». И Грехан вдруг потрясенно замер, перевел ликующий взгляд на Олю и воскликнул. «Точно! Они тот снимок и принесли! Как я мог забыть? Они же девочку искали! А откуда они были?» — быстро спросил ветер. Старик застыл, обратив мысленный взор внутрь себя, пожевал губу, хмыкнул. «Мечи помню, троих было, глаза, как у тебя, желтые. А откуда? Нет». И он извиняюще посмотрел на девочку. «Не страшно», — успокоила та его, остановила хотевшего продолжить расспросы ветра. «Вдруг к мэтру приходили убийцы? Начнет она их искать, только хуже сделает. Ветер, нам еще спальню привести в порядок надо. Я хочу сегодня спать на кровати», — напомнила девочка, и парень скорчил скорбную гримасу, но поднялся из-за стола. «Она действительно стихийница», — признала Алеста, и отодвинул от уха свизир, чтобы не перегружать слух эмоциональными воплями подчиненного. «Нет, с практикой все законно», — продолжил разговор Алеста, когда у Дьяра закончились слова. «Они сейчас в доме у мэтра Грехана. Если помнишь, лет 10 назад была принята программа о привлечении высших на пенсии архимагов к воспитанию юных дарований. Программа провалилась, но несколько метров все еще желают передать опыт следующим поколениям. Не бесплатно, конечно». «И что вы собираетесь делать, шеф?» — спросил Дьер. «Вернуть пепел домой?» Алеста поморщился. По сути, подчиненный был прав. Удерживать девочку у них нет прав. Но если они отправят принцессу домой в Асмос, прижать школу будет крайне сложно. Директор точно вывернется. Скажет, что девочку ему отдали родственники, покается, что не проверил документы, но у них часть детей вообще без документов, ибо специфика. «С улицы мы их спасаем», — скажет он и будет прав. Школу потрясут проверками, и на этом все успокоится. «Не будем торопиться», — принял непростое решение Алеста. «Поговорим сначала с парнем, может, удастся склонить к сотрудничеству. Ну и с девочкой тоже нужно будет пообщаться». «Дети же!» — справедливо заметил Дьер. «В этом деле нам без их помощи не обойтись», — признал Алеста, думая о том, что риск все же надо будет минимизировать, если согласятся помогать, конечно. Навстречу с ветром он отправился сам. Придется по ходу беседы оценивать, насколько парень предан школе и можно ли будет его использовать. «Пепел, не переживай сильно, шкура у меня толстая. Я твой порез даже не замечу», — излишне беззаботно заявил ветер и чуть сместился, подставляя под удар плечо. Так-то ему и доли секунды хватит, чтобы выхватить нож, обезвредить девочку, вывернув ей запястье, но в этой тренировке он был объектом, а не участником. Нож задрожал, ветер напрягся, смотря на покрасневшее лицо пепла, на выступившие на лбу капельки пота, на прикушенную от усилий губу, и с ненавистью глянул на Гельского. Вот по чьей самодовольной роже он бы с удовольствием съездил. «Прекрасно!» — пропел менталист. «Ты меня радуешь, девочка! Отличный результат! Попробуем чуть усилить давление!» Из носа пепла тонкой струйкой потекла кровь. Она шмыгнула совсем уж беспомощно, и ветер интуитивно почувствовал. Вырубится, предпочтет потерять сознание, чем воткнуть в него нож. «Ой!» — он хлопнул себя по шее. «Вот гад!» — дернулся плечом, натыкаясь на лезвие. Махнул рукой, толкнул девочку, подхватил, не давая упасть, прижал к себе, ощущая, как та мелко дрожит, и глянул в упор на Гельского. Тот вызов принял. Ухмыльнулся приглашающе, демонстративно коснулся кончика носа, мол, «Все еще жду исполнения обещания сломать». «Перерыв!» — объявил менталист, сел в кресло, с удовольствием вытянул ноги и достал новомодный планшет. «Ветер!» — пепел оторвалась от юноши, посмотрела на него испуганными глазами. «Тебе больно? Давай кровь остановлю. Я умею, честно, и перевяжу». «Пустяки, не суетись!» — тот замотал головой, снял через голову рубашку, глянул снисходительно на порез на бицепсе. «Пустяк, как и говорил, пластырь наклейте, все дела». «Я...» — голос у девочки задрожал, глаза наполнились слезами. «Зачем ты подставился? Я бы справилась». «Наверное. Но еще немного точно бы продержалась». «Пепел, перестань разводить сырость», — остановил ее парень. «Я еще 10 таких царапин с легкостью переживу. Первый раз, что ли? Нас мастер Хе знаешь, как гоняет? Я один раз с переломом ноги с тренировки уползал». «Нет», — сурово свела брови пепел, понимая, что парень пытается ее успокоить. «Никакого оружия! Я отказываюсь тебе угрожать!» И она повернулась к сидящему в кресле учителю. Тот отложил планшет, вскинул брови. «Бунт?» — хмыкнул, рассматривая девочку. Насмешливо дернул уголком рта. «Могу предложить в напарнике твоего ушастого друга». И он протянул руку, по воздуху болтая лапами и вереща, из кухни прилетел кролик. «Нет!» — дернулся ветер, но Оля его остановила. «Согласна!» — твердо сжала губы, прищурилась. В голове мелькнули чьи-то слова о том, что битвы проигрываются внутри, и закравшийся страх поражения приводит к проигрышу. Вот ты, Гельский, что-то заподозрил, посмотрел оценивающе, поставил кролика на стол. «Попробуем пока без ножа», — продолжил он. Оля кивнула, расслабилась, вбирая чужую волю, заставляя ее протечь через себя и передать ее Снежку. Тот принял волну ментального давления, шкуру сотрясла сильная дрожь, давление кролику не понравилось, он потер лапкой нос, чихнул и забрал себе большую часть, оставив хозяйке крохи, с которыми та легко справилась. «Даже так?» — одобрительно удивился Гельский. «Что же, кролик отпадает. С ним мы твой уровень сопротивления не повысим. А мне заплатили именно за это. Боюсь, молодой человек, другого варианта у нас не остается». И он многозначительно посмотрел на ветра. Тот оторвался от разглядывания наклеенного на плечо пластыря, подмигнул девочке. «Надо так надо!» Расправил плечи, поиграл мышцами, заставив Олю смущенно отвести взгляд. «Господин Гельский!» — голос спускающегося по лестнице архимага звенел от негодования. «Я долго терпел, но то, как вы издеваетесь над детьми, недопустимо!» «Мэтр Грэхан», — поморщился менталист, — «не хочу показаться грубым, но вы лезете не в свое дело. Мне поставили задачу, озвучили сроки. Я профессионал, мэтр, и сам выбираю метод обучения. Поверьте, страх причинить вред тому, кто тебе неравнодушен, — лучшая стимуляция дара». «Страх — плохой помощник в любом обучении», — не согласился Грэхан. «Если только вы не убийцу воспитываете!» Гельский закатил глаза. Пробормотал что-то неодобрительное. «Посмотрите на нее!» Мэтр ткнул пальцем в девочку. «Она уже готова стараться в два раза сильнее, если вы перестанете истязать ее друга!» Оля с надеждой глянула на менталиста. Сейчас она готова была на все, лишь бы не наставлять больше нож на ветра, не представлять, как стальное лезвие вспарывает кожу, окропляясь кровью, как мертво улыбается парень, скрывая боль. Гельский задумался, раздраженно потер кончик носа, явно не в восторге от того, что кто-то вмешивается в его обучение. Глянул на девочку, поймал ее умоляющий взгляд. «Ладно», — сдался. «Посмотрим, как ты будешь стараться. На сегодня все. Завтра утром продолжим». Он подхватил шляпу и вышел, громко хлопнув дверью. Дети облегченно выдохнули, словно с уходом менталиста что-то темное покинуло дом. Потом они вместе с мэтром сидели на кухне и обедали. Снежок вкусно хрумкал морковкой, ветер задумчиво крошил хлеб на стол. «Спасибо, мэтр, за помощь!» — поблагодарила Оля. «В мое время такого учителя!» — раздраженно отозвался Грэхан. «На тряпочки порвали бы». «Подумал тоже. Детям оружие вообще давать нельзя, тем более девочкам». И он тяжело вздохнул. Предложил. «Я могу тебе артефакт подобрать, но ментик его в раз обнаружит». «Не стоит», — отказалась Оля и заверила. «Справлюсь. Не переживайте, мэтр. Лучше с ветром позанимайтесь. Помогите ему с защитой, чтобы я меньше боялась ему навредить». «Это можно», — согласился старик. «Потренируем обход блокировки, которую этот хлыщ наверняка наложит». Стоя в тени раскидистого дерева, Алеста смотрел на замершего на мосту паренька, темноволосый, невысокий, с довольно смазливой внешностью. Сейчас, правда, ее портила белая пятнистость, но парень не замечал насмешливых и неодобрительных взглядов прохожих. Глубоко погруженный в свои мысли, он стоял на мосту, сосредоточенно глядя на серо-голубую воду канала. «Неплохая погода для начала весны», — спросил Алеста, вставая рядом. Прищурился от попавшего в глаз отражения солнца на воде. Парень неодобрительно покосился на соседа. Промолчал. Мужчина отметил нахмуренный лоб юноши, мрачное лицо, опущенные уголки губ. Ветер явно о чем-то сильно переживал. Точнее, не ветер, а Ларс Прицкий. 23 года. Родители работали в миссии на Антео. Внезапно начавшаяся там гражданская война порушила многие планы. Поздно организованная эвакуация. Детей отправили в первую очередь. А вот родителям Ларса не повезло. Они столкнулись с сильным противником и выжить не смогли. Ларса приютил дядя, которого мало интересовал чужой ребенок. Улица, плохая компания, решение о помещении в воспитательное учреждение. Так Ларс оказался в школе Шлейха. «Холоднее, наверное, чем в Эссене», — проговорил Алеста, и парень отреагировал мгновенно. Активировал щиты, повернулся, напряженно глядя на мужчину. «Спокойно», — улыбнулся тот. «Я всего лишь хочу поговорить». Колючести в глазах мальчишки не убавилось. Он подобрался, готовясь в любой момент дать дёру. «Вкусные пирожки?» — спросил мужчина, кивая на прижатый к груди ветропакет, из которого заманчиво пахло сдобой. «Чего вам?» — грубо отреагировал парень. «Я закон не нарушал. Вам не за что меня закрывать или обнулять». Алеста не сдержал вздоха. И вот как у них получается, у тех, кто рос на улице, с полувзгляда определять род его занятия? Он же толком ничего не сказал, а этот сразу про обнуление. Как будто не знает, что блокировка магии у несовершеннолетних запрещена. Ты понимаешь, к чему готовят пепла? Я видел, к вам приходил Гельский. В курсе, кто он? Ментик. Небрежно пожал плечами парень. Очень высокооплачиваемый менталист. Поправил его Алеста. Таких не нанимают просто так, если ты понимаешь, о чем я, Ларс. Парень вздрогнул, посмотрел неверяще, словно забыл собственное имя. Они не занимаются обычными делами, Ларс. Думаю, ты уже понял, что за таких, как вы, никто не платит просто так большие деньги. Мы уже примерно поняли, как вы и другие ребята их отрабатываете. Но вот с пеплом... Алеста развел руками. Загадка.